Глава 19. Владимир. 5 лет назад. «Да, малая», — ответил я на звонок, пытаясь переварить кофе, приготовленный барменом не слишком презентабельного кафетерия. Пришлось купить новый телефон и восстановить сим-карту, чтобы не пропустить звонок адвоката. Встреча прошла нормально, но оказалось, что суд еще даже не назначили. Более того, до него могло не дойти. А адвокат зря беспокоился. Его знакомый, работающий в органах, просто перепутал дела, когда Аркадий Львович просил посмотреть, как там движется наше. Я чуть не посидел, а мужик, видите ли, ошибся. Честно говоря, до сих пор не верил, что все обошлось малой кровью. Но отец все равно упрямо настаивал на том, чтобы я не виделся с Евгешей до окончания следствия. Понимал, что они переживали за меня, но вот так легко, пусть и на время, отказаться от своего родного я не мог. Наверное, отец требовал невыполнимого, потому что просто уже забыл, что такое любить без оглядки. Любить без оглядки, когда целый мир устремляется тебе навстречу, но весь он помещается в одном единственном человеке. В твоем человеке. Я не смогла задержать! Тяжело дышала мне в трубку сестра, а я толком ничего не понимал. Сидел за столиком и ждал, пока мать и отец купят билеты. Они собирались в отпуск в Китай на 2 недели. Но я с ними лететь отказался. По крайней мере, без Жени ехать не хотела, а она навряд ли согласится. Лучше проведем эти 2 недели вместе в отсутствии родителей и Ритки. Уже до ужаса надоела гостиница. «Я ничего не понял, кого задержать?» – переспросил у сестры. «Родители! Не могу до них дозвониться! Просили соврать Жене, что ты навсегда уезжаешь!» – еле ворочила она языком. «Чтобы вы точно не виделись! Пока следствие!» «Что?» – выкрикнула я слишком громко, поднимаясь из-за стола и опрокидывая чашку с кофе. «Я... Фух! В аэропорту! Я вижу ее!» – воскликнула Ритка и отключилась. А я пытался найти их взглядом, припав к стеклянной стене кафетерия. Раз за разом набирал Женин номер, пытаясь дозвониться до нее, но, увы, ее телефон был выключен. «Перезвоните позже», – вещал автоматический голос, не имея ни капли эмоций. Со второго этажа хорошо просматривался зал аэропорта, но среди десятков людей найти тех самых было проблематично. Вглядывался в лица, в одежду, бегло осматривал каждого. Увидев спешащую Ритку, нашел взглядом и Женю. Двое охранников пытались оттащить ее от дверей, но она брыкалась и сопротивлялась. Правда, как только самолет взлетел, девушка прижалась к окну и сползла по нему на пол, будто ноги ее не держали. Она что-то кричала, била по стеклу. Наблюдал за всем этим, как за фильмом, настоящим ужастиком, которого в жизни совершенно точно быть не может. Словно не со мной происходит, не с нами. Опомнившись, я помчался на выход из кафе, а Ритка уже пыталась поднять Евгешу с колен. Единственный выход перегородил отец. «Отойди!» – пытался я протиснуться мимо него, но на защиту отца вдруг встала и мать. «Нет, Владимир, шутки закончились!» – строго проговорила она, поправляя на плече сумочку. «Нет, нет, нет!» Слышал я Женин крик, а сердце сжималось, наливалось болью, так что не вздохнуть. «Она не простит меня! Она никогда не простит!» Хотел донести до них, чтобы поняли, но им было плевать. Видел это по их лицам. Меня буквально разрывало на части. Мельком смотрел через стеклянную стену. Ритка уже подняла Евгешу и вела ее к выходу, а Женя продолжала плакать. Она еле шла, а меня трясло. Трясло от ненависти, от злости, от бессилия. Они просто не понимают, не понимают. «Отойдите, иначе я не ручаюсь», — выплюнул сквозь силой стиснутые зубы. Боль убивала. Так хотел успокоить ее. До ненормальности хотел прижать ее к себе, отгородить свою девочку от этих чужих, бесчувственных людей, от всего злого мира. Она была беззащитна против них всех. Даже Ритка предала ее, соврав ей по указке родителей. Подруга. Наверняка выпросившая у отца новую тачку. безмозглая сука, которой плевать на всех, кроме себя». «Ты угрожаешь собственной матери?» — воскликнула она, в очередной раз хватаясь за сердце. «Видишь, что ты наделал? Вот к чему приводят твои необдуманные поступки. Эгоист! Ты не думаешь ни о чем, кроме своих желаний. Матери снова плохо! Где валидол?» Обернулся к ней отец, подхватывая на руки. «А у меня просто не было времени на то, чтобы смотреть очередной спектакль». Оттолкнув отца, я протиснулся мимо него, но он все-таки схватил меня за пиджак. Вывернувшись из него, так и бросил его куда-то на пол, бегом направляясь к лестнице. Ритка уже вывела Евгешу из аэропорта, но я мог их догнать. Все еще мог все исправить. Ее нигде не было. Жени нигде не было, сколько бы ни искал. Последние 2 недели походили на самый настоящий кошмар. На мой личный ад, в который меня сослали за совершенные грехи. Почти я не спал толком. Круглосуточно караулил Евгешу у ее дома, но она словно в насмешку не появлялась. Маргарита сказала, что отвезла ее к дому бабушки, но от дальнейшей помощи Женя отказалась, хоть и еле-еле стояла на ногах. А теперь ее нигде не было. Она будто исчезла, будто растворилась, словно ее никогда и не существовало. Будто я сам себе ее придумал в своих мечтах. На работе о Жене тоже ничего не знали. Официантки молчали, отговариваясь на отъебись, а ее начальника поймать было вообще нереально. Какой-то неуловимый мститель, который приезжал, но уже уехал. «Евгения здесь больше не работает», — сухо ответила управляющая мне в последний визит, закрываясь в своем кабинете. Больше туда не приезжал. Ее мать каждый раз скандалила, только завидев меня на пороге квартиры или на улице. Но потом и вовсе перестала открывать дверь и замечать. Демонстративно игнорировала, произнося всегда одну и ту же фразу. «Она уехала к родственникам. Не ищи». Но как я мог не искать? Как я мог не искать ее, когда вся моя жизнь полетела за один миг? Сломалась, потому что в ней убили самое главное. Словно волк пытался отыскать ее след. Будто ненормальный, помешанный, выискивал взглядом в толпе среди прохожих. Казалось, что вот-вот увижу ее, но из раза в раз промахивался. Готов был выйти на луну, делать все, что угодно, лишь бы она вернулась в мою жизнь. Лишь бы снова обрести смысл. Совсем отчаявшись, следил за ее матерью. Уволившись из сауны, она быстро нашла работу в супермаркете. Ходила туда 2 через 2, а потом проведать Аристарха и к любовнику. Женя рядом не появлялась. Ночью пытался попасть в квартиру к ее бабушке, предполагая, что Женя может прятаться там. Но старушка-соседка подняла шум, и пришлось ретироваться. Где еще ее искать, я просто не знал. За это время все обвинения с меня сняли, но радоваться было нечему. Мою жизнь уже испортили, хотя стоило бы подождать несколько дней. Всего несколько дней, и мы наверняка уже готовились бы к свадьбе, а теперь я даже не знаю, где мне искать сбежавшую невесту. Сожалел о том, что не рассказал ей все как есть, она бы поняла. Поняла и приняла. Дома больше не жил, а с родителями не общался. Иногда звонила Ритка, чтобы спросить, как я. Но прекрасно знал, что эта мать просит ее, обещая денег на очередную покупку. Я же спрашивала Евгеша, но сестра, как и я, до сих пор оставалась в неведении и, кажется, даже не переживала по этому поводу. Ее жизнь шла своим чередом. Снимал номер в той самой гостинице, но приезжал туда изредка, чтобы принять душ и сменить одежду. На работе тоже не появлялся, а там и без меня все идет нормально. Просто без Жени все казалось неважным, серым и пустым. Без нее во мне что-то умерло. Последнюю нашу встречу Людмила Васильевна даже не стала кричать. Она устало посмотрела на меня и прошла мимо, бросив через плечо: «Женя больше не вернется сюда. Она знает, что из-за тебя умерла девочка, и ты ей не нужен. Она живет в другом городе, и у нее есть парень. Прекрати преследовать меня. Это была точка. Огромная жирная точка, которая материализовалась в железную пулю, вышибив мне мозги, спустив все тормоза. Не верил ей, не хотел верить Жениной матери, но реальность сама наталкивала меня на определенные выводы, потому что человек не может бесследно пропасть на 2 недели. Он может уехать по своему желанию. Она сама отказалась от меня. И я тоже уеду. Уеду, чтобы больше не искать ее взглядом, не ощущать аромат духов, не сидеть как пес перед подъездом. Уеду, иначе просто сойду с ума.